Князь, если не с особенным удивлением, то с чрезвычайным вниманием и любопытством следил за своим гостем. Старик был несколько бледен, губы его иногда слегка вздрагивали, руки как бы не могли найти спокойного места. Он сидел только несколько минут и уже раза два успел для чего-то вдруг подняться со стула и вдруг опять сесть, очевидно, не обращая ни малейшего внимания на свои маневры. На столе лежали книги. Он взял одну, продолжая говорить, заглянул в развернутую страницу, тотчас же опять сложил и положил на стол, схватил другую книгу, которую уже не развертывал, а продержал все остальное время в правой руке, беспрерывно махая ею по воздуху. «Довольно!» — вскричал он вдруг. «Вижу, что я вас сильно обеспокоил». «Да нисколько же, помилуйте, сделайте одолжение. Я, напротив, вслушиваюсь и желаю догадаться». «Князь, я желаю поставить себя в положение уважаемое. Я желаю уважать самого себя и права мои». «Человек с таким желанием уже тем одним достоин всякого уважения». Князь высказал свою фразу из прописи в твердой уверенности, что она произведет прекрасное действие. Он как-то инстинктивно догадался, что какую-нибудь подобную пустозвонную, но приятную фразу, сказанную кстати, можно вдруг покорить и умирить душу такого человека, и особенно в таком положении, как генерал. Во всяком случае, надо было отпустить такого гостя с облегченным сердцем, и в том была задача. Фраза польстила, тронула и очень понравилась. Генерал вдруг расчувствовался, мгновенно переменил тон и пустился в восторженно длинные объяснения. Но как ни напрягался князь, как ни вслушивался, он буквально ничего не мог понять. Генерал говорил минут 10, горячо, быстро, как бы не успевая выговаривать свои теснившиеся толпой мысли. Даже слезы заблистали под конец в его глазах, но все-таки это были одни фразы, без начала и конца, неожиданные слова и неожиданные мысли, быстрые и неожиданно прорывавшиеся и перескакивавшие одна через другую.